купальщицами в легкий круг, сбитыми стаей, нимф-охранительниц, и вдруг, гривы взметая, в закинутости лбов и рук свиток развитый, в пляске, кончающейся вдруг взмахом защиты, длинную руку на бедро, вытянув выю, березовое серебро, ручьи живые.